Потому, государь, что это было бы крайне скучно, жизнь и свет не имели бы цели. Подумайте только, Ваше Величество, если бы все были так благородны, как вы, так сведущи, как Евремон, так чувствительны, как Лафонтен, так смелы, как наши полководцы, умны, как Кальбер, и прекрасны, как ее высочество, герцогиня, что за однообразие вышло бы? Нет-нет, мы люди, каждый имеет свою собственную вывеску, совершенно не похожую на остальных. Едва сдерживаемый смех пронесся по зале. «Вывеску?» – переспросил Канде. «Это как? Не случалось ли вам, маршал, заглянуть когда-нибудь на набережную де ла Мегиссер? Его Величество, вероятно, никогда там не бывал». «Действительно не бывал», – согласился король. «Что же там замечательного? Это философская часть Парижа, и живут там преимущественно старьевщики, торгующие негодным железом. Все вывески, украшающие парижские дома, демонстрируют звание и ремесло их обитателей. Все они со временем отправляются на эту улицу и образуют там целые кучи знаменитых, пестро размалеванных имен. Все мудрецы и все герои древности красуются на этих кусках жести. Александр Великий и мадам Потифер, божественный Аполлон и Генрих IV, Сократ и Сюлли, Карл Великий и романический король Рене, Коперник и Клеопатра, Роланд и Абеляр и тысячи других. Кто бы что бы ни предпринимал в Париже, должен сначала отправиться на улицу де ла Мегиссер, выбрать там свой щит, своего жестяного героя и торжественно повесить его над дверью своего дома. Шпажник берет святого Петра, модистка предлагает свои товары под вывеской «Кающейся Магдалины». Аполлон покровительствует шарлатану, а у мудреца Диогена аристократы заказывают платье. В этих вывесках наши идеалы, наши желания и мечты. Мы выставляем их как наших пенатов, как цель нашей жизни, и под их фирмой играем свою роль на земле. А соответствует ли блестящей наружной картине то, что происходит за ней, в четырех стенах, кому какое дело? Да и сами мы едва можем это определить. Ей верят, по ней грешат и заблуждаются. Она прикрывает и злодейство, и глупость. Пока висит над дверью этот кусочек жести, мы ничего не боимся. Но всему приходит конец. Блестящая вывеска идет обратно к торговцу старьем, а нас укладывают в гроб. Идеалы обращаются в старое негодное железо, а мы в кучу костей и праха. А пока мы путешествуем туда, откуда нет возврата, приходят другие люди, вешают над своими дверьми те же вывески и остаются за ними теми же глупцами, какими были мы. Вот она жизнь, и хороша она нам потому, что у нас есть глаза для смеха и для слез. Странное торжественное молчание охватило роскошную залу. «Но чем мы станем там, Мольер?» — с легкой дрожью в голосе спросил король. «Там, где нет ни мечтаний, ни обмана, ни лжи, где не прикроешься там никакой вывеской. Государь, мы станем тем, чем никогда не будем на земле. Мы станем вполне людьми, созданиями, достойными своего Творца, с которых слезы жизни смыли все земное». Король встал и, повернувшись к аристократии, стоявшей за решеткой, указал на Мольера. «Вот, господа, как думает наш друг Мольер. Он заблуждается и грешит. Он непризнан и осмеян, пусть так. Небо у него в груди, и он хотел бы дать его всем нам».